Гексаграмма 35. Дзинь. Восход. День начинается с восхода солнца, но не заканчивается на этом. Байкеры провели ночь без костров, опасаясь, что огни заметят выродки. Ночь была тиха, но тревожна. Запретные земли тяготили. Каждый намад с самого детства помнил рассказы убеленных сединой воинов о Запагубье, где когда-то устраивала безумные оргии адская шлюха радиация. Ведь не случайно именно здесь живут ее потомки, аэсы. И хоть с тех пор прошло 100 лет и силы демоницы иссякли, все же проклятие и по сей день лежит на этой степи. Предки возбранили есть рыбу, выловленную в пагубе, и бить зверя на поруганных территориях. Единственным, кто не побоялся вкушать пищу, выращенную в Запагубье, был Вир Златоруки. Почти 3 оборота небесного колеса он находился в почетном плену у выродков. Кастомайзера спасла тогда татуировка на груди в виде извивающейся змеи, проткнутой 2 копьями. Этот знак считался священным символом у аэсов. Вира приняли за живого бога, в связи с чем к нему приводили юных уродок для дефлорации. Когда кастомайзер сбежал и вернулся в родное становище, его не сразу приняли. Байкеры отправили в степь очистить тело и душу от скверны пребывания в запретных землях. В полном одиночестве он прожил от весны до весны, но и потом, несмотря на то, что Вир получил почетнейшее звание «Стальные бедра», соплеменники относились к нему с осторожностью и недоверием. Часто он становился объектом насмешек, на которые, впрочем, не обращал особого внимания. Женщины не желали иметь с ним дело, за исключением полногрудой Чезеты, этой странной, слегка чокнутой, стареющей толстушки. С восходом солнца, позавтракав солониной, кочевники отправились на юг. В авангарде на расстоянии около 200 шагов от основного отряда ехал Вир Златоруки и еще пара воинов. После вчерашнего ливня степь расцвела буйным цветом. Весело жужжали насекомые, чирикали невидимые птички, а в голову бил вездесущий дурман весны. Но главное, не было жарко. Степь, считавшаяся проклятой, откровенно радовала глаз, освежала, наводила на мысли о чем-то светлом и прекрасном. Ури пребывал в хорошем настроении. Да, сейчас байкеры на вражеской территории, и в любой момент выродки могут напасть на след непрошенных гостей. Но так что с того? Погибнуть в бою в такой замечательный день, угодить самому небесному Харлею и всему священному табуну. Мысли предводителя Денджеров будто призвали беду. Авангард вдруг остановился, Вир Златоруки, находясь на небольшой возвышенности, подал знак, и остальные галопом помчались к разведчикам. «Смотрите», — сказал кастомайзер, указав руками в противоположные стороны. С запада и востока, к байкерам, поднимая пыль, стремительно приближались 2 отряда, каждый из которых состоял, пожалуй, из 50 бойцов. Это были выродки. Теперь сражение могло закончиться отнюдь не в пользу кочевников, как вчера. Принять бой прямо здесь Ури виделось нецелесообразным. Быть окруженным, пускай и на небольшой возвышенности, отражать удары с 2 сторон, значило неминуемо проиграть. Имелся и такой вариант – сперва напасть на одних, быстро разбить их, затем сражаться со вторыми. Благо и тот, и другой отряды находились примерно в 3000 шагов от байкеров. Но кто даст гарантии, что аэсы будут молниеносно разгромлены? Если они дадут достойный отпор, то смелый маневр обратится катастрофой. Оставалось отступить на север, к пагубе, и занять оборону на одном из островков, или... «Я знаю, где может быть Хона», – в торопях произнес Вир, указывая на юг. «Там скачет всадник». «Глаза мои!» Ури смог разглядеть только очертания конника, мчавшегося сломя голову прямо на кочевников. «Да это же Хона и есть!» Неб дальнозоркий, сощурившись, засмеялся. «Я вижу, точно она! На Харсате! Надо же!» «Там на юге, вон, видите, белеет на горизонте», — сказал Вир, — «дом древних». Аэсы считают его храмом бога Инготвитраста. На самом деле это мобильный центр, построенный предками против болезни безумия. Там я и был жрецом. Вряд ли из номадов кто-то знал, что такое мобильный центр. Но сейчас, в момент крайней опасности, даже Неп не удосужился сострить по поводу непонятных словечек. Всадница вдруг остановилась, замерла в нерешительности, словно находилась в прострации, и только сейчас заметила байкеров. Как будто тело восседало на лошади, мчалось по степи, а душа совсем в иных мирах. Нет же, так оно, видимо, и было. Хона и в самом деле не видела, куда ее нес Харсад. Девушка развернула лошадь мутанта и поскакала обратно, в южном направлении. «Укроемся в храме выродков!» Ури, выхватив секиру, проорал. «За ней!» Кочевые варвары с гиканьем устремились за беглянкой.